Глава 18. Амулет медленной мудрости. Роберт переоделся в футболку и мягкие спортивные штаны. Сидел с бокалом вина напротив нее, но практически не пил. В приглушенном свете гостиной его лицо казалось другим, не деловым, не напряженным, а почти домашним. Мила смотрела на него и ловила себя на мысли, что ей хорошо, спокойно, как будто так и должно быть. «Ты обещал рассказать про черепаху», — напомнила она тихо. Роберт отставил бокал, посмотрел на нее долгим взглядом, потом кивнул. «Да, наверное, пора». Он откинулся на спинку дивана, закинул руку на подушку рядом с ней, близко, но не касаясь. Но Миле и этого было достаточно, чтобы не переставать волноваться и бороться со своим смущением. «Ты знаешь, кто такой Карл Фаберже?» «Ну, знаменитый ювелир, яйца императорские делал». «Правильно!» — Роберт улыбнулся. «Только сам он ничего не делал. Фаберже был образованным в ювелирном деле гениальный менеджер. Он работал с мастерами, у которых были свои мастерские. Мастеров он выбирал самых лучших, естественно, каких находил в стране. Одним из них был швед Альфред Тиллинг. Точнее, не так. Его мастерская не работала на Фаберже. Он работал на себя, а иногда выполнял заказы ювелирных домов». «А, поняла». Мила слушала, чуть ли не затаив дыхание. «Ювелирный фрилансер». «Что-то вроде этого, да. Вещи Тиллинга уникальны. Их очень-очень мало. Он любил анимализм. Животных, птичек и так далее». «Поэтому черепаха», — кивнула, понимая Мила. «Ее заказали в 1912 году», — продолжил Роберт. «Княгиня Ариадна Оболенская Дулова, внучка известного промышленника и мецената. Она увлекалась восточными практиками, алхимией, верила в символы и заказала у Тиллинга не просто украшение, а талисман». «Талисман?» — переспросила Мила. «Да. У ее рода была беда. Мужчины гибли на дуэлях, на войнах, женщины умирали в родах. Княгиня считала, что над семьей висит поспешный рок, какая-то кармическая спешка, которая всех сжигает. И она захотела амулет, который бы эту спешку замедлял». «Так талисман или амулет?» «Не придирайся, они очень близки по значению. Может быть, амулет больше подходит, так как амулетам приписывали магические свойства, а не просто защиту и успех». Роберт говорил негромко, и голос его обволакивал, как теплый белый дым. «Как бы там ни было, она выбрала черепаху, символ терпения, долголетия, неспешной мудрости. Панцирь приказала украсить демонтоидами, а в центр вставить двухкаратный демонтоид. Это уральский зеленый гранат. Самый яркий камень в мире. У него выше дисперсия, чем у бриллианта. В природе они почти не попадаются такого размера. Обычно это мелкие камни. Но Тиллинг нашел». «А почему демонтоид, знаешь?» «Считалось, что этот камень обладает свойством заземлять сумасбродные идеи, оберегать от импульсивных решений. Княгиня верила, что демонтоид заставит ее род остановиться, подумать, прежде чем прыгать в пропасть». «Почему люди теряют старые знания? Как будто мы умнее тех, кто жил до нас. Убери гаджеты, так еще тупее будут. Дорогу до дома не найдут. Извини, что дальше?» «Дальше». Роберт взял паузу. «Княгиня носила эту брошь постоянно, и по семейному преданию она спасла ей жизнь. После революции 1917 года они всей семьей решили эмигрировать и должны были ехать в Крым. В последний момент она отказалась от мест в поезде. Что-то ее остановило. Какая-то внутренняя медлительность, нежелание спешить. Она допускала, что расстается с Россией навсегда и, возможно, оттягивала этот момент. Не знаю, что у нее было в голове. У всех по-разному. Да и время было другое. Поезд, на который они купили билеты, разгромили под Тулой. Она выбрала другой путь. Долгий, трудный, но безопасный. Они уехали северным путем. В результате она выжила. Мила замерла. Ты думаешь, это черепаха остановила? Она верила, что да. Роберт пожал плечами. Но интересно то, что она не взяла брошь с собой. Говорили, что она выменила ее на еду, еще находясь в стране, потому что она попала к какому-то комиссару, который был репрессирован, потом в запасники НКВД. Много версий, но одно известно точно. Тилинг больше не делал черепах, а это с огромным демонтоидом, и такой легендой считается его утерянным шедевром. На Западе есть русские коллекционеры, которые хотели бы приобрести черепаху за очень хорошие деньги. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила Мила. Роберт посмотрел на нее. В глазах его было что-то новое, теплое и уязвимое. «Потому что княгиня Ариадна Оболенская-Дулова — моя дальняя родственница по материнской линии». У Милы перехватило дыхание. «Что?» «Да», — он усмехнулся. «Фамилия у меня отцовская. Бабушка, когда умирала, рассказала мне эту историю. Показала старую фотографию, где на блузке Ариадны указывается брошь, черепаха. И сказала, если найдешь ее, Роберт, знай, мы выжили благодаря ей. Не только тогда, но и потом. Она наш амулет». «Подожди, так Ариадна эмигрировала или нет? Если твоя бабушка...» «Да, они эмигрировали в Америку. Не сразу и не все. Из Европы, где они оказались после отъезда, уехал младший сын Ариадны Андрон. И вот мой дед, советский инженер-электрик, отбывший на Остров Свободы строить линии электропередач, встречает на Кубе мою бабушку Анну Дулову». У Милы глаза уже были на мокром месте. «И что? Он привозит ее в СССР?» «Как видишь, я сижу тут перед тобою во плоти, живой потомок Ариадны». Роберт взял мобильный телефон и нашел в галерее фотографию. «Вот, смотри, это Ариадна, та самая фотография с черепахой на плече». Мила молчала. Роберт у нее уже превратился чуть ли не в наследника царского престола. «Для меня это не просто брошь», — продолжил Роберт тихо. «Это связь с прошлым, с корнями, которые я почти потерял. Я много лет ее искал. По аукционам, по архивам, по частным коллекциям». «Но ты не сказал мне», — выдохнула Мила. «Ты просто приехал, сказал, что переживаешь». «Потому что это правда». Он повернулся к ней, взял ее руку в свои. «Мила, я переживал и переживаю. Черепаха — это важно, да, но ты оказалась важнее». Она смотрела на него и не могла поверить. Не могла, и все. «Почему ты мне сразу не сказал?» Она не очень понимала, что произносила. Ее переполняли эмоции. «Я хотел, чтобы ты сама мне ее показала, чтобы ты доверилась. И когда ты написала, что она пропала, я понял, что не могу потерять ни ее, ни тебя». «У меня опять глаза на мокром месте», — сказала она, шмыгнув носом. «Не плачь». Он улыбнулся, потянулся и стер слезу большим пальцем. «Живи моментом. Запомни, мы ее найдем. Я обещаю». За окном Москва мерцала огнями. Река текла в темноте, а Мила чувствовала, как внутри нее что-то тает, оттаивает, оживает. «Спасибо», — прошептала она. «За что?» «За то, что рассказал, за то, что ты есть». «Тебе понравилась история?» «Я переполнена какими-то чудесами, не понимая до конца, какими». «Иди спать, завтра трудный день». Она нехотя отстранилась, встала. «А ты?» «Еще посижу, подумаю». Мила кивнула и пошла в свою комнату. У двери обернулась. Он сидел в полоборота к окну, освещенный огнями города, красивый, сильный, почти нереальный. «Роберт?» «Да». «Я рада, что встретила тебя». Он улыбнулся. «Я тоже. Спокойной ночи!» Она долго ворочалась в огромной кровати. Белье пахло свежестью и чем-то неуловимо дорогим. Подушки были идеальными, тишина абсолютной, но сон не шел. Она лежала в своих мечтах и понятия не имела, сколько — полчаса, час. «Странно как», — рассуждала Мила. «Здоровый мужик говорит мне такие слова, прилетает раньше срока, останавливает переговоры, беспокоится и вообще ко мне не пристает. И вот сейчас, чем не момент войти ко мне в спальню, а он этого не делает? Тут два варианта. Либо он относится ко мне как к равной и считает, что он это сделает, когда придет подходящий момент, и ему не нужен инстинктивный секс просто потому, что с ним в одной квартире молодая тёлка. Эка невидаль. Либо он вообще не собирается это делать. Просто мы ищем с ним черепаху. И он, порядочный мужчина, не хотел бы, чтобы я подвергалась опасности. Либо есть что-то третье, чего я не знаю». После этого мысли стали крутиться вокруг его рассказа. «Княгиня Ариадна, демонтоид, спасший жизнь, ее черепаха, их черепаха». Теперь это звучало иначе. Не просто старая брошка, а семейная реликвия, история выживания, любовь к прошлому. Мила улыбнулась в темноте, вспомнив историю про деда Роберта, который привез невесту из Кубы. Сильный характер. Потом вдруг услышала голос. Роберт говорил тихо, но в ночной тишине слова доносились отчетливо. Дверь в ее комнату была приоткрыта, и звук шел из гостиной. Он, наверное, думал, что она спит. Мила замерла, прислушиваясь. «Да, я понимаю». Пауза. «Нет, она ничего не знает. Девушка абсолютно чиста». Еще пауза. «Я сказал, она ни при чем. Это просто случайность, что вещь оказалась у нее». Сердце Милы ёкнуло. Он говорил о ней. «Завтра поедем к Райкину, потом в ломбард». Голос Роберта был деловым, спокойным. «Нет, пока не всплыло, но она доверяет мне. Это облегчает задачу». «Облегчает задачу». Эти слова врезались в сознание, как лезвие. «Я знаю. К вечеру будет результат». Короткая пауза. «Хорошо. Держи связь». Щелчок. Он отключил телефон. Мила лежала, не дыша. «Она доверяет мне. Это облегчает задачу». «Что за задача? Кому он звонил? Почему сказал, что она ничего не знает? Ни при чем?» Она закусила губу, чтобы не застонать. Все было слишком хорошо, слишком идеально. Он просто приехал, рассказал трогательную историю, обнял. А теперь этот разговор. Мила закрыла глаза и приказала себе не думать. Но мысли лезли, черные, липкие. Может, он не тот, за кого себя выдает? Может, черепаха для него просто бизнес, а она — удобный инструмент, чтобы ее получить? А вдруг это он организовал нападение на Эльвиру, чтобы выманить ее, Милу, заставить довериться? Голова шла кругом. Она прислушалась. В гостиной было тихо. Роберт, видимо, ушел в спальню. Мила лежала, глядя в потолок, и не знала, что думать. Она хотела верить ему, очень хотела, но этот разговор, эти слова... «Она доверяет мне. Это облегчает задачу». Она повторила их про себя и почувствовала, как внутри тлеет ядовитое недоверие. «Утро все расставит по местам. Или нет?»